Глава 28. Им повезло с ветром, и они прибыли в Вик в Норвегии. Вскоре вечером они подплыли к городу Тонсберг, не зная, кто там правит. Гейрмунд Белый был лендерманом Конунга и управлял в этом городе. Примечание. Лэрдманом означает «держателем земли». Конец примечания. Когда йомсвикинги подплыли к городу, они уже успели пограбить в округе, убили многих и забрали ценности. Жители города оказались разбужены неприятным известием. Гейрмунд и все, кто спал в его доме, вышли на башню, поскольку рассчитывали выдержать длительную осаду. Йомсвикинги окружили башню и стали ее ретиво ломать и валить. Гейрмунд понял, что ее защитники долго не продержатся, и решил спрыгнуть с башни на дорогу. Он спрыгнул и удержался на ногах. Вагн стоял рядом и ударил его. Отсек ему кисть руки, на пальце которой было золотое кольцо. Несмотря на рану, Гейрмунд побежал к лесу. Он бродил по лесам 6 дней, пока не нашел селение. Затем он пошел на север и, как мог, спешил, идя день и ночь. Он узнал, что ярл Хакон пирует со 120 людьми на тенистом хуторе. Он пришел туда вечером, когда ярл сидел за столом. Гейрмунд вошел и приветствовал ярла. Ярл спросил, кто он, и он назвался. Ярл спросил, есть ли новости. Тот ответил, немного, но те, что есть, могут стать очень важными. «В чем же дело?» — спросил ярл. Лендерман доложил. Войско высадилось на востоке Вика. Они убивают и грабят без пощады. Ярл сказал, «Я вижу, ты не будешь праздно болтать о войне, коли вести были бы не проверены». «Но кто ведет эти отряды?» Гейрмунд ответил, «Вождя их зовут Сигвальди. Я слышал еще имена Вагна и Буи, и я получил подарок от них». Он поднял раненую руку и показал обрубок. Ярл опечалился. «Плохая рана. А ты знаешь, кто ее нанес?» Гейрмунд ответил, «Отлично знаю. Они говорили, хороший удар, Вагн, когда он поднимал мою кисть и снимал с нее кольцо. Я думаю, это те, кто известен как Йомсвикинги». Ярл произнес, «Полагаю, ты прав в этом предположении. И это те люди, с которыми я стал бы воевать в последнюю очередь».